Теплый летний день, обыденность, а ты на природе. Род, земля, предки внутри тебя. Глаз вечного стремления, познания и проживания. Суета уходит, опадает мгла, иллюзия, соединение, нити. Все те палуты, что роняют и тебя. Ты всматриваешься в прохладу, уходя, а в тени. Безусловности мира, нити и плен судьбы, паучьи норки, натянутость, на иной игры. Там бабочки, каскад, но в сомкнутом, готовясь к переходу, но в любви. Тут ветер вновь подул, наверное, чуть и ты вздремнул. Нить обрывает и полет, зигзаг и новый оборот. Бурлит и вьется шлейф дуги, так зачарованной в любви. В полете бабочки и мы пойдем, вот отдохновение.